Глава 10. Следуя указаниям Мамона, я пытаюсь найти свою комнату в Латианской башне. Но я совершенно не выспалась. К тому же мне непривычно в этом прозрачном серебристом платье. Поэтому я плохо соображаю и почти уверена, что хожу кругами с охапкой новой одежды в руках. Да где эта грёбаная комната? Наконец я вижу ее. Деревянную дверь с номером 333 в каменной арке с причудливой резьбой. На двери изображен медный лев с круглым деревянным молотком в пасти. Я стучу дважды. Через несколько секунд дверь распахивается, и мне радостно улыбается Сирана. «А вот и ты!» Свет льется в комнату через высокие арочные окна на три кровати. Изголовье с орнаментом из переплетенных виноградных лоз. Между кроватями стоят круглые столики, а на больших каменных подоконниках — растения в горшках. Это место выглядит потрясно, уютно и грандиозно одновременно. Тут даже есть две книжные полки, на которых расставлены старинные тома и мерцающие свечи в банках. Тана сидит на одной из кроватей с книгой на коленях. «Сегодня занятий нет, можно отдохнуть. Мне чертовски нужен отдых». На столике рядом с ней черный чайник с золотой гравировкой и такой же расцветки чашки. Я поворачиваюсь к кровати Сираны. Обстановка здесь совсем иная, чем в аккуратном уголке Таны. Кровать Сираны — само воплощение хаоса. Простыни сбиты и перекручены в узлы. На кровати и вокруг разбросано с полдюжины платьев. Книги на прикроватной тумбочке образуют шаткую стопку. Из-под подушки торчит рукоять меча. Одеяло в желтых пятнах. Надеюсь, от чая. «Добро пожаловать в нашу комнату», — приветствует Сирана. «Мы будем жить втроем». С тумбочки падает книга. Я бросаюсь, чтобы подхватить ее. Аккуратно выравниваю книжную стопку, и тут мой взгляд падает на третью кровать. Видимо, на мою. Я так устала, что меня тянет туда, как магнитом. Надеюсь, вы меня простите, если я просплю весь день. «Я налью тебе полынного чая», — говорит Тана, — «и ты будешь спокойно спать». Сирана наклоняет голову на бок. «Что ты делаешь, дорогая?» Только тут я понимаю, что пытаюсь распутать ее простыни. «Мне кажется, на такой кровати неудобно». «Полный бардак», — она пожимает плечами. «Но мне нормально». «Ладно, хорошо». Я аккуратно заправляю кровать. Когда все готово и подушки уложены, я со вздохом облегчения падаю на матрас и принимаю из рук Таны горячий чай. «О, спасибо!» Я сижу, поглядывая на соседок поверх чашки. Так непривычно, что обо мне заботятся. И это чувство согревает не хуже чая. Еще раз окидываю долгим взглядом их комнату. Нет, нашу комнату. Над тумбочкой Таны висит портрет мужчины с длинной белой бородой. На нем синяя мантия с серебряными полумесяцами. На шее торг, тоже серебряный. В руках сучковатый деревянный посох, а на золотой табличке внизу надпись «Мерлин». У меня перехватывает дыхание. До сих пор не верится, что все это взаправду. «Серебряный торг», — удивляюсь я. «То есть Рафаэль достиг более высокого уровня, чем сам Мерлин?» «О нет», — объясняет Тана, — «на Мерлине авалонская сталь. Это особый вид металла, выкованный с помощью драконьего огня и охлажденный в озере. Его подарила ему владычица озера, пока была жива». Она улыбается. Мерлин любит его носить, потому что его сделала сама Немуэ. То есть любил носить. В прошедшем времени такие были только у Мерлина, Артура и нескольких самых могущественных фейри Мерлинова двора. Его больше не существует, потому что вся первобытная магия исчезла из мира. Исчезла, когда фейри перебрались в Брасилиант. Присмотревшись, я замечаю, что у торка более теплый оттенок, чем у серебра, с розовым отливом. «Мне нужно оповестить домашних, что я здесь», — говорю я через несколько секунд. «Кто-нибудь знает, как быстро отправить письмо в США? Или здесь есть телефон?» «У нас нет телефонов», — Тана качает головой. «Я могу помочь отправить письмо. Дойдет очень быстро. Но, конечно, нельзя сообщать, что ты здесь. Никто не должен знать о Камелоте. Все письма проверяют». Я хлопаю глазами, но потом до меня доходит. «Ладно». «Тебе понадобится легенда для прикрытия», — говорит Сиран. «Влюбилась и осталась ради нового парня. Рафаэля». Она фыркает. «Да я шучу. Он явно тебя ненавидит». Я пристально смотрю на нее. «Ты заметила?» «Это так очевидно, дорогая». Она разводит руками. «Или ненавидит, или хочет переспать, или и то, и другое. Но ты не можешь спать с ним. В башне Авалона это строго запрещено». «Тарквину, похоже, наплевать на запрет», — замечаю я. «О, правила не для богоизбранных пендрагонов, разумеется. Только для нас, простолюдинов. Но не переживай, за пределами башни есть куча вариантов». Она пожимает плечами. «Если на это останутся силы. Учту». «Между тобой и Рафаэлем что-то есть?» — любопытствует Сиран. «Вы встречались раньше?» «Ничего особенного», — бормочу я. «А маме просто скажу, что нашла работу в потрясном книжном магазине». «То, что надо», — Сиран откидывает рыжую гриву волос за плечо. «Ты до сих пор учишься, Тана?» — спрашиваю я. «Думала, ты уже агент». «Вернулась продолжить обучение», — отвечает она. «Одно время я помогала Ми-13, в основном на кораблях, вроде того, на котором мы познакомились. Но меня хотят послать в Фейри Францию, так что понадобится масса новых навыков. Буду ходить на боевые искусства и шпионаж». У меня внутри все сжимается. «Они же не отправят меня в Фейри Францию, правда? Я буду просто помогать командам проходить через барьеры и возвращаться назад. Тарквин в чем-то прав. Я совершенно не готова находиться здесь». «Тарквин — идиот», — успокаивает меня Сиран. «Сдались тебе его советы. Миссии никогда не идут по плану. Как страж, ты должна уметь вовремя реагировать и импровизировать. И да, возможно, что и в Фейри Франции, или даже в Брасилианде». «Идиот! Какое забавное слово!» — задумчиво произносит Тан. «Идиот! Если произносить его часто-часто, оно кажется таким странным. Идиот! Идиот! Идиот! Идиот!» Сирана потирает переносицу. «Тана, по-моему, ты слишком увлеклась полынным чаем». Та только крепче стискивает чашку. «Идиот!» «Ты когда-нибудь бывала там?» — спрашиваю я Сирану. «В Брасилианде». Она качает головой. «Я с острова Мэн, а вот Тана родом из Брасилианда». Тана прикрывает глаза. «Ты знаешь, что в древние времена, во времена первобытной магии, когда фейри еще жили в Авалоне, они возводили большую плетеную башню, сажали в нее людей и сжигали, и проливали человеческую кровь, чтобы удобрить почву, на которой росла Амела. Интересно, они до сих пор это делают?» Сирана закатывает глаза. «Тана, ты напугаешь нашу новую соседку». «Я отчаянно хочу спать, но я 2 дня не мылась, и под ногтями тоже грязь. Здесь есть ванная?» «О, нам повезло», — Сирана улыбается. «Тана убедила выделить нам хорошую комнату с отдельной ванной». Она указывает на дверь между книжными полками. «Вот здесь». «Спасибо». Я облегченно вздыхаю вытягиваю из вороха новой одежды красное платье без рукавов и направляюсь в ванную. Открываю дверь и оказываюсь в узком каменном помещении. Свет внутри образует на плитах пола ромбовидные узоры. На деревянных полочках стоят свечи и мыло. Бордовые полотенца сложены аккуратными стопками на табурете с мягкой обивкой. У стены медная ванна на ножках. Открываю кран. Когда ванна наполняется, в воздух поднимаются клубы пара. Я погружаюсь в воду. Вода омывает меня, мышцы начинают расслабляться. После такого долгого путешествия я, наконец, чувствую себя замечательно. Последние 7 лет моей жизни прошли в квартире, где ванная комната находилась дальше по коридору. Мы делили ее с чужими людьми. Там была единственная душевая кабина, в которой всегда валялись чьи-то волосы. А здесь просто роскошь. Смываю с себя грязь и морскую воду, не задерживаясь слишком долго. Боюсь заснуть, но когда выхожу из ванны, вода стекает по моей обнаженной коже. Слышу голос Рафаэля. «Представь, что струйки воды стекают по коже, по изгибам твоего тела». Интересно, помнит ли он, как много лет назад поцеловал меня в виноградниках? Догадывается ли, что тот поцелуй меня погубил, потому что с тех пор я уверена, что никто и никогда не сравнится с ним. С тем, что я почувствовала тогда. Действительно, хватит думать о Рафаэле. Энергично вытираюсь и натягиваю красное платье. Ткань приятная, шелковистая на ощупь. Возвращаюсь в комнату и замираю. На кровати рядом с Таной уютно устроился незнакомец. «О, простите», — торопливо извиняется он. У него густые волосы цвета вороного крыла, смуглая кожа и большие, подведенные черным глаза. На нем цветистая расстегнутая рубашка и цилиндр. На шее поблескивает серебряное ожерелье. Он улыбается нам с Таной. «У вас новая соседка?» «Это Ния», — представляет меня Тана. «Она поступает в академию». Сирана что-то вырезает из дерева острым ножом. Щепки летят на пол и на кровать. Только сегодня приехала. В одиночку убила морского змея и провела через барьер целую толпу беглецов. Я прыскаю. Все было совсем не так. Я Дариус. Паренек приветственно машет рукой. Рад знакомству. Я скоро уйду. Просто зашел погадать. «Дариус увлекается гаданиями Таны», — объясняет Сирана. «Знаешь наркоманов? Он такой же, только его наркотик — гадание на картах. Приходит каждый вечер и расспрашивает о любви. Тана, где моя вторая половинка? Тана, девушка, которую я встретил сегодня, та самая? Тана, что означает эта карта с демоном? Что я перестану гоняться за старыми любовницами по улицам Камелота? Или мне суждено встретить шикарную плохишку? Я спрашиваю и о более важных вещах, а не только о личном», — огрызается Дариус. «В любом случае, я не против. Тана тасует карты. Но прежде чем мы начнем с тобой, я обещала Нии...» Дариус отодвигается на край кровати и кивает мне. «Леди, вперед!» «Не стоит, осторожно», — возражаю я. «Ой, да пускай она это сделает», — говорит Сирана. «Иначе не уймется». Я сажусь между Дариусом и Таной. Она протягивает колоду. «Тасуй и думай о будущем». Я тасую карты. Но как мне думать о будущем? Раньше я планировала все на годы вперед. А теперь я понятия не имею, что происходит. Наконец я возвращаю карты Тане, и она переворачивает первую. Я опускаю взгляд, и по моей коже пробегает холодок. Я не очень хорошо разбираюсь в Таро, но эта карта явно зловещая. Что-то похожее на башню, в которую ударила молния, с силуэтами падающих тел. «Башня», — произносит Тана. «Это башня Авалона?» — спрашиваю я. «Возможно. Не стоит понимать карты слишком буквально». Тана хмурится, переворачивает другую карту и кладет поверх первой. На ней влюбленные. Застигнутая врасплох обнаженная пара. Вряд ли в Америке карты Таро настолько выразительны. Эти двое похожи на грани оргазма, и я ловлю себя на том, что разглядываю их слишком пристально. Влюбленные? Голос Таны звучит озадаченно. «Что? Мне никогда не выпадали влюбленные», — вставляет Дариус. «Сирана даже сказала мне, что у тебя в колоде нет этой карты». «Я просто пыталась пощадить твои чувства, милый». Сирана сочувственно улыбается ему. Тана проводит пальцами по карте. «Этот человек и в прошлом, и в будущем. Любовник из прошлого. У меня трепещет в груди. У меня было только два настоящих бойфренда, и они работали в одном баре. Один был помешан на том, чтобы демонстрировать женщинам кубики своего пресса, другой — на своей жуткой глэм-рок-группе. Надеюсь, не встретить в будущем никого из них». «А башня между ними», — объявляет Тан, «и разлучает, и сближает». «Туда-сюда, ага», — Сирана делает неприличное, безошибочно узнаваемое движение пальцами. «Ну, хоть что-то хорошее, не. Обычно гадания здесь не бывают столь пикантными». «Знаешь, такое нужно делать без посторонних», — резко говорит Тана. «Вообще-то это и моя комната тоже», — Сирана показывает язык. «Просто представьте, что меня здесь нет», — предлагает Дариус. «Хочу посмотреть, что там дальше». Тана вытягивает из-под первых двух карт еще одну. У меня снова бегут мурашки. Мужчина на троне с большими бараньими рогами, напоминающий злого бога. На карточке надпись «Император». «Твое происхождение», — бормочет Тана, — «в нем есть какая-то опасность для тебя». «Ну, тут все просто. Моя мама, у нее проблемы». Мама часто засыпала пьяной на диване, с зажженной сигаретой. Однажды врезалась на машине в здании, а я находилась на пассажирском сиденье. Так это совсем не удивительно. Мама регулярно подвергает мою жизнь опасности. «Нет, это не твоя мать», — Тана тычет пальцем в карту. Я чувствую, что гадание ей не по душе. Все внутри сжимается. Мама вырастила меня в убеждении, что мой отец Уолтер. Скучный, самый что ни на есть человеческий мужчина, с большим банковским счетом. Значит, это не так. Теперь у меня к маме несколько вопросов. Например, с каким фейри она переспала? «Я не знаю, кто мой отец», — говорю я. «Наверное, тот факт, что я полуфейри, как раз и представляет опасность». Тана переворачивает еще несколько карт. Луна, смерть, скелет на лошади под грозовым небом. Молния пронзает тучи над ним. По моей спине пробегает дрожь. «Иногда смерть не так уж страшна, да? В картах Таро. Просто перемены или типа того?» С надеждой спрашиваю я. Но Тана меня не слышит. И словно в исступлении открывает все новые и новые карты. Еще мечи и кровь. Карта с изображением монет, колесо фортуны. Тана молча откладывает колоду в сторону и тяжело вздыхает. «Тана, я сглатываю ком в горле. Я умру?» Она поднимает глаза и встречается со мной взглядом. «Да, я бледнею. Что?» «Мы все когда-нибудь умрем, но полуфейри живут гораздо дольше людей. Да, но что ты увидела в картах?» Она качает головой. «Обычно карты намного яснее, но в твоем случае задействовано так много сил, что в будущем видны какие-то разрывы и изломы. Твои возможности почти безграничны. Я вижу двойственность, борьба внутри и вне тебя, невыполнимые решения и озеро, озеро». В комнате повисает тишина. «Знаешь, — наконец произносит Сирана, — обычно, когда появляется новая соседка, следует пригласить ее на вечеринку, а не пугать до полусмерти». «О, да!» — Тана с несчастным видом собирает карты и поднимает на меня глаза. «Хочешь на вечеринку?» «Не сегодня, спасибо». «Ладно», — ее лицо проясняется. «Меня никуда и не приглашали». «Я собирался быть следующим», — говорит Дариус. «Но с таким настроем ты, наверное, увидишь в моем будущем только смерть, разрушение и эпидемии». «Нет, продолжим», — бодро возражает Тан. «От твоих раскладов мне всегда лучше». Я встаю с кровати Таны и ложусь на свою. Хотя Тана нагадала сплошные ужасы, меня охватывает изнеможение. Глаза слипаются. Я лежу на боку, наблюдая, как Тана и Дариус тасуют колоду. «Почему от моих раскладов тебе лучше?» — интересуется он. Тана раскидывает карты на постели. «Приятно видеть в картах любовь, а не сторожевые корабли и смерть». «Значит, ты видишь любовь?» — Дариус оживляется. «Нет, но думать об этом приятно». Он откашливается. «А та красотка, которая работает в пабе «Семь звезд», мы сблизились из-за прелестного котика в кружевном воротнике, который все время сидел у нее на коленях». «Она тебе не подходит», — тихо отвечает Тан. «Она распутница и целыми днями ест анчоусы». «Ох, это уже чересчур», — Дариус вздыхает. «Я не про анчоусы, а про распутство. Наверное, поэтому она так понравилась котику». «Ты прочла в картах, что барменша любит анчоусы?» — сонно спрашиваю я. «Да», — отвечает Тана, — «это зависит от расклада. Но в данном случае это опять дьявол с семеркой перекрещенных мечей». «То есть получается, что анчоусы символизируют дьявола», — бормочет Дариус. «Я люблю анчоусы», — вставляет Сирана. «Для тебя самое то», — огрызается Дариус. Она сердито смотрит на него. «Ты о чем?» Их голоса звучат все глуше. Когда я очень устаю, то иногда слышу другой голос, один из моих глюков. Но в отличие от других галлюцинаций, он появляется, когда я одна, и мне это даже нравится. Все начиналось, когда мне было примерно 18. Я стала слышать мужской голос, глубокий и мелодичный. Иногда слова были поэтичными, как в мрачной колыбельной. Иногда откровенно жестокими. Часто проскальзывала мрачная нота, но в основном голос звучал чувственно, с бархатистым оттенком, красиво, вульгарно, соблазнительно, обещая наслаждения, которых я никогда не испытывала. Две женщины в моих объятиях, два тяжелых вздоха на груди. Я не могу вспомнить их имена. Непокорное солнце пронзает тишину. Пение птиц возвещает о конце ночи. Я буду весь день лежать в постели, в сплетении рук и ног, ярких, ослепительных незнакомок. Но мой дом — это ночь и нежное прикосновение губ к губам. Глаза закрываются, и, слушая прекрасный мужской голос, я вижу во сне звездное небо.